Глава 6. Встреча. Странно, что бывший хозяин Рыжа оказался блондином. Я почему-то представляла себе его таким же огненно-волосым, как Йен. Еще более странным было то, что Эрикер жив, здоров и в Этировых подземельях, учитывая то, что пропал без вести он где-то далеко отсюда. И уж совсем странно выглядела реакция Рыжа на чудесное воскрешение Норда. А ведь и правда чудесная, иначе как объяснить разрыв эмоциональной связи этого мужчины и его ездового кота? Разве что так же, как ситуацию с Ташем и Фимором. Экспериментаторы умудрялись рвать ментальные нити между меченными Лефери и их керсами. Но как именно? Клиническая смерть, летаргический сон? Что? А может, они на время перемещали свои опытные образцы на другую планету, и поэтому их верные коты не ощущали присутствия хозяев в родном мире? Точный ответ могли дать только трое ученых, посягнувших на роль Бога и взявшихся ставить опыты над людьми и Лефери. А истинный творец всего живого молчал, не возражая. И гениальные уроды продолжали плодить нордов и нефилинов, которые так же хотели жить, как и все, пусть и такими, какими их сделали и тировы метки. Я хотела жить, и Лин хотела, и этот вот Эрикер тоже. Поэтому и явился сюда, выполняя задание Фирса, вытащившего его с того света, выходив после смертельного, казалось бы, ранения. Марионетка наняла марионетку и отправила к нам. Зачем? Как сказал блондин, чтобы помочь в поисках Таша. Лин же, чей голос прочно обосновался в моей голове, выдвинула более логичную версию — чтобы следить. А Кир, казалось, просто завис, как тот комп, который требует перезагрузки. Вот только на какие клавиши жать на теле темноволосого норда я не знала. А он продолжал молча разглядывать нашего нового спутника, на которого по-прежнему порыкивал Рыж, и подозрительно косился Синь. Но ни тот, ни другой блондина не трогали, предпочитая сохранять вооруженный нейтралитет. В таком вот составе мы и двигались дальше. Я по-прежнему ехала на Керсе. Керсай, видимо, из солидарности с бывшим соратником шел пешком. А впереди, мерно покачивая боками, уверенно топал синий ящер. Узкий тоннель сменяли просторные пещеры. Темные переходы уступали место расцвеченным плесенью залам. А отсутствие растительности компенсировал седой мох, который все чаще начал встречаться на нашем пути по мере приближения к воде. Никаких грызунов, кризлов, левых орн и каменных спрутов нам не попадалось. Животный мир подземелий словно вымер, ну или просто затаился, выжидая. Судя по звукам, где-то недалеко был водопад, но к нему мы так и не вышли, как не вышли и к подземной реке, вдоль которой должен был проходить изначальный маршрут. Зато впереди нам попался тот самый камень с вдавленным изображением ладони, к которому я приложила свою руку, как было указано в письме. Холодная поверхность полыхнула зеленым, и мне подумалось, что это любимый цвет изобретателей, учитывая излучение фирского зеркала, значки на навигаторе и странную светящуюся плесень в подземельях. В том, что и она, их рук дело, я почему-то не сомневалась. Разговор не клеился. Кер продолжал молчать, что-то обдумывая, а мои жалкие попытки расспросить Эрикера о его жизни вне Стортхэма ни к чему не привели. Ведь я почти ничего о нем не знала. Так, толком не начавшись, беседа и сошла на нет. Дальше был лишь монотонный звук шагов, тихое то ли урчание, то ли порыкивание Рыжа и шум воды где-то за каменными стенами. Под этот аккомпанемент я и уснула прямо в седле. Спасибо страховочным ремням. Не будь их, свалилась бы с Керса. Очнулась же от странного ощущения спокойствия и отсутствия ставшей привычной качки. Было тихо и тепло, а еще неожиданно удобно. Оно и понятно, ведь я лежала на разложенном спальнике, а не ехала в жестком седле. «Где мы?» — спросила сидящего у костра предводителя, рядом с которым дремал Рыж. «И где все?» «Спи, мышка», — обернувшись, сказал мужчина. «Эрикер выбрал отличное место для привала». «И куда он делся?» Потирая заспанные глаза, спросила я. Упоминание о блондинистом Норде свело на нет подозрение, что он мне просто приснился. «А Синь? А Алин с Надьей? Сколько времени прошло, Кер?» Чем больше вопросов я задавала, тем сильнее росло беспокойство. «Все в порядке, не переживай», — ровным голосом ответил мужчина. «Эрикер отправился на охоту. Ну, а Вивьера с Химерой, судя по всему, загуляли». Улыбка, возникшая на его губах при упоминании этой парочки, была далека от доброй. «Спи, Лера, пока есть такая возможность. До места, где мы должны встретиться с остальными, еще минимум день пути. Успеешь устать». «А ты?» Раздумывая над его предложением, спросила я. «Ну, я же не юная Лефа, чтобы так быстро выдыхаться», — ехидно заметил он. «Да и выспался в норе Орны». «Кстати, о Борнах», — ухватилась я за знакомое название. «Ты не сказал, куда делся ящер?» «Понятия не имею. Встал и ушел вслед за Эрикером». Пытаясь скрыть недовольство, проворчал собеседник. «А может, и не за ним. Откуда мне знать, что взбрело в голову этой зверюге?» «В головы», — машинально поправила я. «Тем более», — хмыкнул Норт. «Три головы, и если в каждой что-то взбредёт, но ты меня поняла». Вообще-то я не особо его поняла, но говорить об этом мужчине не стала. Меня не обрадовало, что все разбежались, однако поделать с этим я ничего не могла, поэтому посидела еще немного, подумала и легла обратно. В конце концов, предводитель прав. Впереди длинный путь с возможными опасностями, и сонной мухой мне при этом быть вовсе нежелательно. Когда я проснулась в следующий раз, на костре уже был готовый завтрак, а у костра почти вся наша разношерстная компания. Не хватало только Лин и Синя. Они так и не присоединились к нам больше. Как мысленно оправдалась Химера из-за Эрикера, который от чего-то не понравился Орне. Но физическое отсутствие странной парочки не помешало моей новой знакомой в подробностях расписать мне грядущий маршрут и пообещать проследить за тем, чтобы до цели мы добрались без особых проблем. Так и случилось. Проблем в дороге у нас действительно не было. Они начались, когда наша небольшая группа прибыла на заявленное Рилом место встречи. Но там никого, увы, не оказалось. И ни зарубок на камнях, ни следов. Пустая сквозная пещера, небольшое озерцо, в котором видно дно, много мха, немного плесени и ни одной живой души, если не брать в расчет нас. «Мы пришли первыми?» — немного удивился Керсай. «Вероятно». Откликнулся Рил, который все это время благополучно спал в невидимой форме внутри тела напарника и только недавно снова стал регулярно зевающим золотистым солнышком. «Слетать на разведку?» — предложил светлячок, отчего-то покосившись на блондина. «Давай». Тоже посмотрев на Эрикера, заминкой сказал брюнет. «Мы же с Надей просто молчали. Я пыталась подавить чувство нарастающей тревоги, свившее гнездо у меня на груди. А Вивьера, она вообще была поразительно тихой после того, как явилась к разбитому мужчинами лагерю. Одна, пешком. И с сумкой, полной отборных пиотов. Хороша, видать, была экскурсия, о которой мне, кстати, Химера так и не рассказала». «Все будет нормально, мышка». Потрепав меня по волосам, проговорил Кер. «Да я и не переживаю». Попыталась соврать ему, но мужчина лишь криво усмехнулся в ответ и сказал. «Ты белая, как полотно, маленькая Лефа». И, склонившись так, чтобы его слышала только я, тихо добавил. «Почти такая же, как после общения с навигатором. Хочешь, я набью Яну морду, а?» Я непонимающе посмотрела на мужчину и также шепотом спросила. «За что?» «За измену», — процедил сквозь зубы он. «Какую из... И тировы кущи! Кер, ты про то письмо, что ли?» Я нахмурилась, понимая, что мне тогда следовало сказать хоть что-то, а не молчать, как рыба. Просто достали твари заумные со своими провокациями. И злясь на них, я не подумала, что у Норда сложилось свое мнение после просмотра эротического сюжета. И что он, в отличие от меня, так детально Йена не изучил, чтобы узнать его, ну, например, по рукам. Или не узнать. «Это не мой таман был», — сказала твердо. «Да что там? Я даже не до конца уверена, что девушка в том послании Ева». «Да она это, кто же еще? Криво усмехнувшись, проговорил мужчина. «Но почему парень не Йен? После ее пылкого признания следовало ожидать, что дочь Риля не остановится. Лид же не видно, и освещение плохое, и голоса его не слышно». «Не он и все. Просто поверь мне на слово. Я знаю», — мягко улыбнулась Керсая. «Так сильно доверяешь?» Почему-то поморщился он. И это тоже. Хотя в первый момент сомнение промелькнуло. Все-таки я уже привыкла, что подобные письма мне шлют именно о жизни Тамана. Но не он это. Руки не его, а их хорошо видно даже при слабом свете. И потом, Йен не из тех, кто бросается в омут с головой, не разобравшись до конца в ситуации. Ты сам говорил, что он слишком порядочный. Так отчего же усомнился вдруг? «А кто тогда?» Пропустив мимо ушей мой последний вопрос, озадаченно спросил Норд. «Она же Йена вроде как любит». Вот это и настораживает. Перестав улыбаться, сказала я. «По логике, секс сейчас нужен Элису, но чтобы Йена до этого снизошла? Как бы чего ни случилось у них такого, что требует работы скилла? Тяжело вздохнув, предположила я. Но и, как водится, накаркала. Где-то через полчаса в пещеру влетел светлячок с сообщением, что вторая половина нашей группы нарвалась на двух диких орн. В результате Йен тяжело ранен, а Кер с Иллиса убит, как, впрочем, и Орна. Вторую зверюгу мина замуровала в камне. «А Йен?» — дрогнувшим голосом переспросила я. «Уже лучше. Скилл его подлатал». «Дорогу, Рил!» — скомандовал Кер, усаживая меня обратно на Рыжа. «Эрикер, ты с нами?» Обратился он к блондину, который стоял, сцепив за спиной руки, и смотрел на нас. «Надя?» Естественно, никто возражать не стал, и спустя час наша группа наконец воссоединилась. Жаль, что при таких обстоятельствах. Сердце бешено колотилось, когда мы вошли в довольно большой зал, хранивший доказательства случившейся стычки. Одно из этих доказательств валялось большой синей кучей и пахло жареным мясом, а второе пыталось выломать решетку в своей каменной клетке. Но мина постаралась на славу, устраивая эту ловушку. Жаль, что каменный элементаль в группе был всего один, а Орн — две. Иллис с Миртом что-то обсуждали, стоя напротив пойманного в плен животного. Рядом с ними, вспыхивая серебром и огненными всполохами, парили элементали. Керсы лежали возле какого-то каменного возвышения, на котором расположилась угрюмая Иванна, и, отвернувшись от мужчин, со стервенением начищала свой и без того идеальный клинок. А у дальней стены, на сложенной вдвое лежанке, сидел Йен. И, увидев его, я перестала замечать остальное. Был только он, мой рыжий норд. И больше в этот момент меня ничто не интересовало. К нему я и ехала, невольно подгоняя Рыжа, мягко обходящего препятствия в виде камней. Бледная кожа мужчины казалась зеленоватой в специфическом освещении пещеры, а неподвижное лицо — каменным. Таман не шевелился, и я подумала, что он спит после лечения скилла. Голоса стали громче, и в них отчетливо послышалось удивление. Видимо, норды заметили воскресшего соратника, но я не прислушивалась к ним. Весь мой мир сузился до одного лишь участка пещеры, того самого, который занимал Йен. Подъехав ближе, я спрыгнула со спины Рыжа и осторожными крадущимися шагами направилась к Таману. Он по-прежнему не двигался, подтверждая мою догадку насчет сна. Мысль о чем-то похуже я отмела сразу, так как Лааш находился здесь и выглядел вполне целым. А значит, его напарник жив. На медведе была чистая рубаха и не было свитера. Уродливый след от рваной раны рассекал щеку поверх старого шрама. Забинтованная рука с двумя деревянными шинами неподвижным грузом лежала на каменной подставке, явно сделанной специально. Волосы темными сосульками падали на лицо, а ноздри чуть дрогнули, словно улавливая новый запах, принесенный мной. И я услышала тихое: «Ты опять мне мерещишься, Лера». «И не надейся», — выдохнула я, и последние несколько метров, разделявших меня и Тамана, преодолела практически одним прыжком. Хорошо еще, что хватило ума не повиснуть у него на шее от переизбытка чувств. Остановилась я в полушаге, присела на корточки и посмотрела в немного мутные голубые глаза самого любимого мужчины на свете. Больше Йен не говорил. Он медленно протянул здоровую руку, коснулся кончиками от чего-то дрогнувших пальцев моего лица, а потом, чуть скривившись, оттолкнулся от стены и сгреб меня в объятия. «Ты что, ты же ранен!» — попыталась воспротивиться я, но вышло как-то неубедительно, да и слова давались на редкость тяжело. Наверное, из-за предательских слез, подкравшихся незаметно. Не знаю, сколько мы просидели обнявшись, никто нас не беспокоил, не отвлекал. Даже Лааш не удосужился явиться поздороваться. Были только я и Йен. И наше более чем красноречивое молчание. Я тихо всхлипывала, орошая соленой влагой его рубашку, а он гладил меня по голове, позволяя выплакаться. Глупо все, не к месту и вообще. Но с каждой пролившейся из глаз каплей мне становилось легче. Напряжение уходило, уступая место уверенности, что теперь-то мы точно со всем справимся и разберемся, потому что вместе. Окончательно успокоившись, я подняла голову от его плеча и, сморгнув с глаз последние слезы, мешавшие четко видеть, заметила жуткий шрам, большая часть которого пряталась за воротом рубахи. «Это... а это...» Боясь дотронуться, да пусть затянувшейся, но все равно страшной раны, пробормотала я. «Все хорошо, Лер», — успокоил меня рыжий норд. «Ты здесь», — сказал, чуть улыбнувшись. «А это просто царапина». Я сглотнула, представляя масштабы его просто царапины, полученные то ли от когтей, то ли от зубов орны, а может, и от шипов на длинном хвосте, и невольно подумала о том, что если бы не Илис со Скиллом, а точнее, если бы не Ивана, разбудившая красноволосого Меченого, я бы могла сейчас лить слезы не на груди Тамана, а на его могиле. От этой мысли мне стало плохо, и ничего больше не говоря и не спрашивая, я снова прижалась к мужчине. Так же, как и в прошлый раз, не меняя позы, потому что боялась причинить неосторожным движением боль. «Ну, так и будете молча обижаться? Или уже поговорите, может?» — обрадовал нас своим визитом огненный элементаль. «И тебе здравствуйте», — проворчала я, не очень-то довольная его появлением. «Нет, я, конечно, соскучилась по рыжему солнышку, и даже очень. Но сейчас мне хотелось просто сидеть с Йеном, а не пререкаться с летающим огоньком. Хотя, правда, в словах его была. Обсудить нам с Таманом требовалось многое, чтобы невыясненные моменты не висели тяжелым грузом недосказанности и не отвлекали от куда более важных вопросов». «Вот скажи ему, Лер, что идти дальше просто глупо». Игнорируя мое приветствие, вздохнула аж. «Он же ни тебя не защитит с такой рукой, ни себя». Я медленно перевела взгляд на Норда. Он смотрел в пол, на лице его ходили желваки, а пальцы здоровой руки, обнимавшие меня, сжимались в кулак. Мысль о том, что ему, раненому, не следует продолжать с нами путь, как-то совсем не приходила в мою голову. А должна бы. Ведь дух прав, от Йена как от воина сейчас толку мало. Но главное даже не это. Ему лежать надо, восстанавливаться, лечиться, а не по мрачным подземельям шляться и в холодных пещерах ночевать. Только как же я без него буду? От предчувствия скорой разлуки сердце болезненно сжалось, а глаза вновь наполнились слезами. Но залепив себе мысленную затрещину и обвинив в эгоизме, я решительно смахнула предательскую влагу и с вымученной улыбкой проговорила. «Йен, Лааш прав, тебе бы вернуться». «Не списывай меня раньше времени». Грубее, чем хотел, оборвал меня мужчина. И тут же добавил тихо. «Прости». Вместе с таким привычным и родным поцелуем в макушку. «Да ты так только себя угробишь, а ей!» Начал убеждать его элементаль, но на этот раз перебил уже я, сказав: «Отстань от него, Лааш». «Что? Тебе его не жаль?» Патетично провозгласил дух, явно играя на публику, то есть на меня. «Затухни!» Прошипел Таман, мрачно взглянув на напарника, но тот словно не услышал. Он продолжал огненным шаром висеть напротив нас и смотреть мне в глаза, видимо, ожидая поддержки. «Йен сам способен решить, где и как ему быть», — сказала ровно и снова прижалась к плечу своего мужчины. «К черту все, не хочет уходить, не надо, я тоже этого не хочу. К тому же обратный путь может оказаться еще более опасным, чем дорога сюда, даже если Норд поедет не один». «Лекарственные настои и мази в аптечке у нас есть. Шину на руку ему наложили, перевязку сделали. Рану на груди залатал Скилл. А он у Меченых, насколько я поняла, лучший лекарь. Так что возвращаться в Стортхэм ради того, чтобы отлежаться, глупо. А тут элементаль Илиса подлечит, Бригитта довезет, ребята прикроют. А я согрею, если понадобится. И самолюбие одного раненого господина не так сильно и пострадает, надеюсь». Списываю я его. И придумал же дурак рыжий. «Лера!» Протянул явно недовольный моей позицией дух. «Уговори его вернуться. Римхальд свидетель, так будет лучше». «Лааш!» Тем же тоном ответила я. «А давай на чистоту. Зачем ему возвращаться? Очередной приказ от Роса?» Глаза мои недобро сощурились. Губы дрогнули в нехорошей улыбке, когда огненное солнышко потупилось. Следовало ожидать, что вышеупомянутый манипулятор всех элементалей дергает за ниточки. Но одно дело в Риле видеть шпиона, другое — в Лааше, который за время моего пребывания в этом мире стал почти таким же родным существом, как Йен и Рыж. «Рос?» — хмуря темные брови, переспросил Норд. «Тссс!» — зашипели мы солнышком, проявив завидное единодушие, потому что к нам уверенными шагами двигался блондин. «Рик?» На этот раз брови моего Тамана поползли вверх, выражая крайнюю степень изумления. «Или мне снова мерещится?» «Нет, он тоже тут», — успокоила я мужчину. Прибился по дороге, сказал, что его фирсы прислали нам в помощь. Вновь прибывшего Йен не видел. Во-первых, ракурс не позволял, а во-вторых, я отвлекла. И поэтому явление погибшего соратника произвело на него должный эффект. На Лааша, к слову, тоже. Он весь словно жался, втянув в себя лапки лучики, и мне это очень не понравилось. «Как дела у раненого?» — раздался бодрый голос Эрикера. «Жить будет», — ответила я, прежде чем успела сообразить, что вопрос адресовался не мне. Серые глаза блондина внимательно посмотрели на меня, холодные и прозрачные, словно лед зимой. И мне бы потупиться да замять тему. Но вместо этого я, как заворожённая, уставилась на мужчину, впервые за время нашего короткого знакомства позволяя себе его как следует разглядеть. Просто потому, что в объятиях Тамана мне было не страшно это делать. Эрикер был высок и плечист, как и все норды, хотя по комплекции он больше походил на моего ширококосного медведя, нежели на чуть более стройных Илиса и Кера. Серое лицо, заостренные кончики ушей, роговые наросты, бугрящие кожу по обеим сторонам высокого лба, плоский нос с четко очерченными ноздрями, обычные для меченых черты. Но у блондина все это было каким-то более выразительным, что ли, если не сказать привлекательным. Неудивительно, что у него не возникало проблем с женским вниманием. Мужик был красив. Чуждый, странной красотой и, тем не менее, очень притягательный. Он не выглядел идеальным, как Илис, и не казался измененным, как большинство нордов. Его словно изначально создали именно таким. Каждая черта, каждый штрих — все было на месте. И это чувствовалось. Волосы у бывшего хозяина рыжа отливали серебром, почти как у Грэма. Но в отличие от длинных кос стортхэмского риля, Рик носил стрижку. Не ёжик, конечно, но все равно коротко. Вообще, насколько я успела заметить, какой-то конкретной моды на мужские прически в Лафандрии не было. Каждый делал на своей голове то, что ему заблагорассудится. И никого это в шок не вводило. А вот у женщин дела обстояли иначе. Длинные косы считались признаком красоты и добропорядочности. А обрезанные волосы свидетельствовали о позорном проступке. Так метили преступниц и шлюх, хотя вивьерам после выбора профессии, получения клейма и принудительной стерилизации никто не запрещал заново отращивать шевелюру. Конечно, случалось, что женщины лишались волос и по уважительным причинам, но это все равно для большинства было трагедией и позором. Поэтому бедняжки прятали головы под платки до тех пор, пока их главное украшение не отрастет. У меня, благодаря садисту папаши, волосы тоже едва доходили до плеч. Но нордов, в отличие от обычных лефери, подобные предрассудки мало волновали. Так что чувствовала я себя с такой прической вполне комфортно. Удобно даже было, что не приходилось расчесывать длинные лохмы, как делала это Ивана перед сном. Кстати, о ней. Перестав разглядывать Эрикера, я посмотрела на остальных. Мужчины по-прежнему что-то активно обсуждали. Надя рассматривала притихшую урну. А Ева все так же довольствовалась обществом керсов, которым присоединился и мой рыж. Хм, надо будет с ней пообщаться все же. Девчонке всего 18, и влюблена она вовсе не в того рыжего, с которым легла в постель под давлением обстоятельств. Наверняка сейчас сидит там и накручивает себя всякой ерундой. А кому это надо? «Может, я на домой отправить? Я проводил бы», — предложил блондин, вновь привлекая мое внимание к себе. «Нет». «Нет». В один голос ответили мы с Таманом, а Лаш вздрогнул, чем окончательно меня встревожил. «Эрикер». Пристально глядя на воскресшего норда, начала я. «А скажи, пожалуйста, как тебе удалось в одиночку нас тут разыскать? Мы ведь уже несколько дней по подземельям бродим. Нарвались и на урн, и на кризлов, и на прочую местную живность. И тут вдруг ты. Пешком, без керса и без каких-либо признаков усталости на лице». «Удивительно, правда?» Широко улыбнулся мне мужчина, демонстрируя ровные ряды белоснежных зубов. «Очень». Честно призналась я, продолжая сверлить собеседника взглядом. Под защитой даже раненого Йена быть смелой не мудрено. «А ты так ничего не спросишь, Ри?» Блондин обратился к моему Таману. Тот чуть пожал здоровым плечом и устало ответил. «Думаю, ты сам расскажешь, что сочтешь нужным». Бывший хозяин рыжи кивнул, соглашаясь, и, немного помолчав, поведал нам следующее. «После того, как его вернули к жизни...» Именно так он и сказал, добавив, что был какое-то время мертв, и это стало причиной разрыва связи с керсом. С Эрикера потребовали ответную услугу. Ею стала затянувшаяся служба тем самым странным существам-фирсам, похожим друг на друга, словно близнецы. Причем до окончания подписанного на 10 лет контракта в Стортхэм норду велели не соваться. Мол, считают там, что он погиб на задании, и пусть, так для всех даже проще. Отлично тренированных и физически развитых меченых убить было непросто, но иногда и они погибали, став жертвой Орны, Кризла или же шайки вооруженных до зубов Лейфери. Эрикер пропал без вести в столице Лефандрии. Такер Дрон едва не двинулся умом, переживая утрату хозяина. Так что община небезосновательно считала блондина погибшим. А он тем временем выполнял различные поручения фирсов, отрабатывая должок за спасенную жизнь. И теперь вот его командировали в Атирово подземелье для дополнительной охраны бывших собратьев и их женщин. Как Рик умудрился так быстро нас найти? Естественно, по навигатору, такому же, как у Йена, а не у меня. Похожий на кусок отполированного камня прибор, светловолосый Норд продемонстрировал нам со всех сторон, включил его, нажал несколько светящихся символов на экране, показал трехмерную карту, потыкал пальцем зеленые точки на ней, заявив, что это мы, и снова убрал свою полезную игрушку за пазуху. На вопрос же о скорости его перемещения ответил, что в подземельях есть скрытые тоннели, по которым ездят каменные платформы. Именно на них он и добрался до места встречи с нами. То, что группа экспериментаторов, которую я мысленно окрестила «Три гада» или коротко «3Г», позаботилась о подземном метро для собственных нужд, меня совершенно не удивило. Это на наше скитание по каменным лабиринтам им прикольно смотреть. Сами же, небось, за пару часов до нужного места своих клонов-фирсов доставляют. Хотя если они имеют возможность воровать людские души Земли, значит, наверняка и с порталами знакомы. Тогда к чему метро? Для разнообразия, что ли? «И где эти тоннели?» — вырвал меня из размышлений голос Тамана. «Может, имеет смысл воспользоваться коротким путем, чтобы быстрее добраться до Таша?» «Понимаешь, Йен, отчего-то, чувствуя себя виноватой, протянула я, опередив с ответом блондина. Дело в том, что 3Г, после того, как мы малость отклонились от курса, изменили нам сценарий». «3Г?» — вздернул светлую бровь Эрикер. «Изменили?» — нахмурился раненый. «Малость!» — не выдержал молчавший доселе Лааш, расстроенно сыпанув на нас искрами, которые, не долетев до цели, погасли. «Зачем вам вообще вздумалось отклоняться?» «Почему отклонились?» — повторил его вопрос блондин. «Обстоятельства так сложились», — проговорила сухо и бросила косой взгляд на Лааша. Рику я не доверяла, хоть объяснял свою миссию, он вполне логично. «Зубастые, небось, обстоятельства». Не удержался от иронии сероглазый Норд, с интересом рассматривая меня. Со слишком откровенным интересом, от которого лично мне становилось неловко. «Очень зубастые». Вспомнив аж 3 здоровые пасти Сини и 1 Лин, честно ответила ему. «Так вот, после того, как мы, заплутав, попали в аномальную зону, где глохнет любая техника, 3Г добавили еще одно правило — к полуночи доходить до определенного места и отмечаться там, прикладывая ладонь к специальному символу на камне. Первую веху я уже прошла, до следующей — 24 тишахра. На карте она помечена, так что ничего, дойдем». «Да идиот она!» — проворчал элементаль, отворачиваясь. «А он?» «И я дойду». Спокойно ответил Йен, чей взгляд за время нашего общения становился все более чистым, а лицо менее бледным. «Доедешь», — поправил его Эрикер и, снова взглянув на меня, подмигнул. «Верно, Элера?» Он звал меня так, как представил Керсай, даже не пытаясь выяснить происхождение нетипичного для Лефери имени. «Или все же отправим его в Стортхэм?» — спросил со странной улыбкой на губах, от которой мне совсем стало не по себе. Будто в простом, казалось бы, вопросе скрывалось что-то большее, гораздо большее, и мне следовало это что-то сходу понять. «Я не немощный, чтобы за меня решали», — мрачно проговорил Рыжий, снова напрягаясь. «И да, спасибо за заботу и за рассказ, Рик, но будь так добр, оставь теперь нас с Самантой вдвоем. Нам надо кое-что обсудить, без свидетелей». Блондин поднял обе руки в примирительном жесте, широко улыбнулся и, встав с каменной плиты, на которой сидел, отправился к остальным. Но не пройдя и 3 шагов, остановился, обернулся и сказал. «Так что такое 3Г? Ты так и не ответила, Лефа?» «Ничего, просто я так кратко фирсов называю», — с честным видом солгала ему. Мужчина, недоверчиво хмыкнув, кивнул и ушел. А мы втроем остались, и воздух от напряжения, казалось, начинал искриться. Или это Лааш чудил? Я внимательно посмотрела на Йена, отметив его упрямо сжатые губы и потемневшие глаза. Затем на элементаля с выражением мордочки а-ля «Земля продана» и шепотом спросила. «Лааш, а ты так боишься Рика, потому что он на 3G работает? Или потому что он и есть один из них?» «Он не Фирс!» Даже не пытаясь сбавить громкость, возразил огненный дух. «А кто говорит о Фирсах? 3G — это 3 гада — Ред, Рос и Кайр. Так кто из них наш воскресший друг?» «Мля!» Это было все, что мне ответил элементаль. Ай, нет, еще состроил страшную рожу и, скосив огненные глазища, указал куда-то на стену. Я долго туда всматривалась, но так бы ничего не увидела, если бы не просвистевший мимо метательный нож, который упал с громким стуком на каменный пол пещеры. И на его лезвие был наколот паукообразный глаз. «Так-то лучше. Спасибо, Йен!» Воровато озираясь по сторонам, пробормотал элементаль и, посмотрев укоризненно на меня, проговорил. «Ну, Лера, думать же надо, что говоришь и когда. Совсем расслабилась, да? А у нас тут шпионы кругом, между прочим. Эх ты, девчонка!» «Извини», — покраснела я, коря себя за то, что и правда расслабилась. «Так кто этот Эрикер? Теперь ты можешь сказать?» «Эрикеры есть», — вздохнул Лааш, становясь вновь похожим на себя прежнего. «Но странный он немного, и Рыж его не признает. Обиделся или чувствует что-то не так. И не надо на меня так смотреть, Лера!» Недовольно пропыхтел огонек. «Я, может, существо и подневольное, но не летающий справочник точно. И те, кого мы больше не будем называть...» Он многозначительно посмотрел на меня. «Передо мной не отчитываются!» Кивнула, принимая его ответ. И, немного подумав, предположила. «А может, из Рика биороботы сделали?» И, видя, как закатывает глаза элементаль, а на лице Тамана отражается непонимание, начала торопливо объяснять, что это за зверь такой, биоробот, и как он в теории должен работать. Заодно и сравнение с Фирсами провела, сообщив рыжему Норду, что все они клоны. В конечном итоге Йен жестом остановил меня и, чуть поморщившись, сказал: «Подожди, маленькая, не все сразу. Давай начнем сначала, с того момента, как нас разделили с помощью обвала, хорошо?» Я согласно закивала и, уютно устроившись на плече любимого, принялась ему рассказывать про наши приключения, про странный туман в пещере Сорной, про то, что Кир не такой гад, если обстоятельства вынуждают, про осознанное отклонение от курса, про Лин с Синим и их историю, про скрывающий метку прибор. И про видеоролики с участием Тамана тоже. Как выяснилось, и его 3G не обошли своим вниманием. Так что тот сюжет, который он смотрел в присланном мне файле, был одним из многих. А еще я наконец узнала, откуда у Йена то электронное устройство, найденное мною у него в сумке. Все оказалось до смешного просто. На охоте он, не без участия Лааша, заметил странный камень, слишком правильный для остального антуража формы. Решил потом вернуться с подходящими инструментами и отбить от скалы находку. Что, собственно, и сделал ночью. Мне же не стал ничего говорить, чтобы не беспокоилась по пустякам. И только после того, как наши группы разделились, узнал, что подозрительный предмет на деле — мини-копия моего зеркального навигатора. Разобраться с тем, как получать почту, труда не составило. Мои уроки и его наблюдательность сослужили свою службу. Пропустить послание тоже не представлялось возможным. Проклятое устройство вопило так, что не услышать его мог только глухой. Поэтому видеописьма медведь получал исправно. Просматривал и закрывал. Принял ли он на веру ту искусную подборку кадров, призванную внести разлад в наши отношения? Сказал, что нет. И мне этого было достаточно. В свою очередь, я рассказала ему о признании Иваны, которое прислали мне. И чуть обиженно спросила, почему он не заткнул брюнетку в самом начале и не оттащил в лагерь за распущенные лохмы. На что Йен усмехнулся, потрепал меня по волосам, назвал злючкой и поцеловал. Легко, едва касаясь губ, но до чего же приятно. А потом объяснил, что за довольно долгий период работы с подростками он усвоил одну важную вещь. Ребенку надо дать высказаться, что бы тот ни говорил. Иначе он будет копить все в себе, вместо того, чтобы отпустить и, смирившись с несбыточностью былых желаний, продолжить жить дальше. Так и с Евой. Все, что сделал тогда Норд, это позволил ей излить душу, признаться в своей придуманной любви и успокоиться. «Не верится что-то. Ведь переспала же она с Илисом, чтобы спасти тебе жизнь», — напомнила я. «Значит, по-прежнему любит». «Йованна — хороший товарищ, Лер, переживающий за свою команду. А еще она испуганная девочка, которая вместе с неопытным Миртом осталась с двумя полудохлыми старшими нордами на руках, растерянными элементалями, не менее растерянными керсами и плененной Орной. Она приняла наиболее разумное в той ситуации решение, причем приняла его без моего ведома. Я в этот момент был без сознания. Значит, это выбор ее и Илиса. Ему изглаживать напряжение, если таковое возникнет». «Ему ли?» — вздохнула я, и, видя, как опускает голову Йен, расстроилась еще больше. «Если она в расплату за потерянную девичью честь потребует, чтобы ты, весь такой порядочный и ответственный, теперь на ней женился, клянусь, я лично ей все лохмы выдеру», — сказала тихо, но уверенно, чем вызвала заинтересованный взгляд обоих рыжих напарников. «Да ты страшна в гневе, маленькая», — насмешливо проговорил медведь, целуя висок. «Нежно, невинно, успокаивающе». «Баба-зверь», — подтвердил Лаш, которого я удостоила очень нехорошим взглядом. И он тут же заткнулся. «Лер, я не настолько порядочный, поверь», — сказал Таман, крепче меня обнимая. «Ну да, точно», — проворчала в ответ. «Порядочный не позволил бы Йованне себя целовать». «Ты о чем? Не понял он. «Но она же тебе на шею кинулась, когда в любви признавалась. Я бы даже показала ему все это на экране в качестве свидетельства. Но проклятые видеоролики, трепавшие нам нервы, благополучно испарились как на моем навигаторе, так и на нордовском». «Не было никаких поцелуев, Лер». Уголки мужских губ чуть поднялись в подозрительно довольной улыбке. «Я не идиот, чтобы давать девочке повод надеяться». «Только поэтому?» Грустно пробормотала, глядя снизу вверх на своего медведя. «Не только». Он улыбнулся шире, и в голубых глазах его заплясали веселые чертики. «Йованна замечательная и очень красивая Лефа». Я почти ощутимо скрипнула зубами, а Норд продолжил. «И она мне действительно нравится». Он выдержал паузу и только потом сказал. «А еще мне очень нравится, что ты меня ревнуешь, маленькая». «То есть повод для ревности все-таки есть?» Нахмурилась я. «Нет», — поспешно ответил он, продолжая забавляться моей реакцией. «Лаш подтвердит». «Лаш?» «Подтверждаю», — тут же заявил элементаль, который получал удовольствие от ситуации не меньше напарника. «Вот же паршивцы». «Да ну вас!» — обиделась я, сообразив, что надо мной просто потрунивают, и привычно двинула Йену по ребрам. Тот взвыл. Я перепугалась. Лаш обозвал нас идиотами и улетел за Илисом. А я, отстранившись на всякий случай от медведя, принялась бормотать извинения, пока меня, наконец, не сгребли одной рукой, не прижали к себе и не поцеловали. Уже не невинно.